быть молодой. Стоял извозчик, стал быть молодой. А он нам был в розовой, стал быть рубашке. А финити фюлевых, стал быть штанах. Чёрствые пироги, а вдруг я слово извозчичком взгрустанулась, залилась и горючая слезой. Слеза была, стала быть горюча, всё катилось прямо по щеке. Прямо вален и стало быть собой, а все подметку я напросочила, ай, упала прямо на песок. Хотя... Она дворник стал быть не подмёт.